Однажды брат в заключение вышел проповедовать и спрашивает: «Братья, сколько у меня есть времени для проповеди?» Братья ему говорят: «Да проповедуй сколько хочешь, только в 7 часов здесь никого не будет». Я проповедую в заключение и немножко переживаю тоже. Поэтому я постараюсь сокращать, чтобы так не получилось. Я прочитаю текст Писания, записано в Евангелии Иоанна, 14 глава, 27 текст. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Братья и сестры, мы с вами призваны радоваться. И апостол Иаков пишет: радоваться. Апостол Павел пишет, что радоваться. И Христос сказал: мир мой даю вам. Когда Бог дает мир и покой, тогда есть основания радоваться. Даже кажется, вот в жизни не все так, как хотелось бы, но тем не менее у тебя в сердце есть чему радоваться. Божий мир. Но, к сожалению, мы порой замечаем, что вот мира этого нам не хватает. Я хочу сегодня обратить внимание, по каким причинам бывает у нас не хватает мира, не хватает радости, не хватает покоя. Первая из причин – это когда есть какой-то скрытый грех. Вообще всегда, как правило, вот причина тому, что нету мира и покоя и радости – это какой-то грех. Как правило, бывает так. Но одна из ярких причин – это когда христианин пытается скрыть грех. Однажды народ израильский подходил к Иерихону, и Бог уже заранее им сказал: «Иерихон, и все, что там внутри, нужно предать заклятию, абсолютно все». И каждый воин об этом знал. Бог рукой своей разрушил стены, и задача, кажется, была вся выполнена в точности. Народ вернулся в стан, радуясь. А потом следующая битва, город Гай. Их там совсем немного. И народ говорит Иисусу Навину: не надо всем идти туда. Зачем утруждать? Пусть 2 или 3 тысячи туда сходят и все. Отправились воины, и было поражение. А потом был плач и вопль: почему так? И Бог сказал: заклятое встанет. Оказался один человек, имя его Ахан. Ему во время битвы с Иерихоном, ему там что-то понравилось. Прекрасная синарская одежда, как он об этом сказал, прекрасная одежда синарская, золото и серебро. И вот он это взял, он уничтожал все, но только не это. Он принес к себе в шатер и закопал. И когда он нес, он рассчитывал, никто не узнает. Когда он закапывал, он тоже рассчитывал, никто не узнает. Может быть, никто и не узнал. Но видел Бог. И Ахан с этим жил, он это скрывал и думал, пройдет. Тронется стан дальше, он это достанет, и потом будет пользоваться. Время пройдет, будет незаметно, но зато есть у него. Но Ахан забыл посмотреть вверх, когда это делал. И вот на утро Иисус Навин объявляет по коленам. Указано колено. А внутри у Ахана тревога. Но, возможно, он еще рассчитывает, а вдруг пронесет, вдруг не узнает. А потом по племенам, а потом по семействам, а потом лично каждый по человеку. И указано Ахан. Братья и сестры, а потом был взят Ахан, вся его семья, волы и ослы, и шатры, все забросили камнями и сожгли. Так закончился итог того, кто скрывал свой грех. Но когда Ахан скрывал, конечно, мира не имел. когда шли по коленам, мира не имел и покоя, когда шли по племенам тоже, он уже чувствовал вот-вот, но вдруг, а вдруг. А мира и покоя не было. Братья и сестры, я помню, это было несколько лет назад, однажды после собрания подходит сестра и просит: «Брат Сергей, у меня есть новые кассеты, аудио для записи, целый блок. Я тебе дам, ты, пожалуйста, запиши мне. Там пение, проповеди, рассказы». Ну, хорошо, я у нее взял. И в молитвенном доме, в кухне, на подоконнике положил. Думаю, уходить с собрания буду, возьму. Ну, вопросы, запросы, и я забыл. Прихожу на вечернее собрание, нету кассет. Я спрашиваю у молодежи: кто-нибудь брал? Да нет, не брали. Там еще нет, никто не брал. Но я немножко запереживал, думаю, вот это да, в Доме Божьем, и так все просто, кто-то взял. Ну и стал уже думать, так, кто мог, тот нет. Мог или этот, но скорее всего вот этот. Я у этого мальчика спрашиваю: ты брал? Он говорит: нет, дядя Сергей, я не брал. Я нет, да я на такое не способен, я нет. А я уже заприметил, что-то не то, какая-то тревога у него. Ну не брал, а что сделаешь? Ну, время прошло, опять никто не признается. Собрание утреннее. Я проповедовал, и как раз эта история, она была в тему, и я рассказал о том, что у Бога нет ничего тайного. Все скрытое Бог обнаружит, и когда Он обнаружит, это будет очень плохо. И рассказал эту историю, и предложил: кто взял, после собрания лучше подойдите ко мне. Смотрю на этого, ну, мальчика, он еще не отрок такой взросленький, но тем не менее уже подрастал. А у него такая тревога, сильная тревога. И думаю, подойдет или нет. Закончилось собрание, не подошел. Ну, я пришел на вечернее собрание немножко раньше. Смотрю, идет он, и мама ведет его. Идет и такой заплаканный весь. И сразу ко мне: дядя Сергей, простите меня, это я взял. Я спрашиваю: ну расскажи, как произошло? Оказывается, он взял, принес домой. Спрашиваю: а зачем тебе они? Просто понравились, и все. Ну, они такие в оболочке красивой. Он принес домой, а дома же мама узнает. Он решил спрятать. Во дворе под асфальтом труба металлическая. Он взял туда, спрятал их и еще тряпкой забил плотно-плотно. Ну и все. Думается, никогда, а кто туда полезет? Причем и тряпкой там плотно еще. Прошло утреннее собрание, он не подошел. А пока он шел домой, во дворе у них маленькая собачка такая. Ну и видно, Бог дал ей указания, я не знаю. Но пока они пришли домой, собачка достала тряпку, вытащила кассеты и разбросала. И вот мама заходит, а кассеты все вот во дворе перед ней. Насколько было ему стыдно, он еще плакал, сознавался, каялся. А насколько было бы легче и проще, если бы он, не скрывая этого, подошел после собрания. Сказал: дядя Сергей, я украл, просто понравились, простите меня, давайте помолимся. Но когда есть скрытый грех, мира не будет, совесть будет напоминать, не давать покоя, тревога будет. Почему? Потому что скрытый грех. Когда еще у христианина нету мира, это когда в своих грехах он способен обвинять другого. Я не буду прочитывать библейские истории, они знакомы, я их просто напомню. Первые люди, Адам и Ева в саду. Кажется, все прекрасно и хорошо, все вокруг им улыбается, вокруг звери маленькие и очень великие, никто не обижает никого, их и приобнять можно, и, ну и даже и погладить можно. И вот разные плоды вкушай. Нету дождя, нету холода, нету жары. И Бог приходит в прохладе дня, прекрасное общение. Можно задать любые вопросы, спросить любой совет. Кажется, лучше быть не может. Вдруг змей, да? Змей подошел к Еве, заговорил с ней. Она вкусила, Адаму дала. Но приходит Бог общаться с Адамом и с Евой. И заговорил. Адам уже спрятался. Бог спрашивает у Адама: «Адам, не ел ли ты из дерева, с которого я не разрешил тебе есть?» Братья и сестры, что отвечает Адам? Обратите внимание, Адам говорит: «Жена, которую ты дал мне...» Нет, я не спрашиваю, кто тебе дал. Я спрашиваю, ты ел или нет. Но Адам не говорит: «Господи, я ел, каюсь, прости меня, я больше этого не буду, оставь меня, пожалуйста, в раю». Совсем нет. «Жена, которую дал ты мне». То есть, в общем-то, как бы да, но я не совсем виноват. Я виноват чуть-чуть. Виновата жена? Она мне дала. А в общем-то, виноват ты, потому что жену ты мне дал. Братья и сестры, грех-то был Адама. И Бог спрашивал у Адама за его грех. Ты отвечай за свой грех. Но как хочется сбросить грех свой, вину свою на другого. Бог спрашивает у Евы: «Ева». А Ева что говорит? «Господи, каюсь». Не устояла? Нет. Она говорит: «Змей». Змей. Неужели Бог змея не видел? Видел. Бог видел и Еву, Бог видел и Адама. Но как хочется грех свой переложить на другого. Расскажу историю из своей жизни, нашей семьи. Утреннее воскресное служение, вечеря Господня. Я собираюсь на вечерю, но нередко замечаю, как вечеря, так искушение чуть побольше, чем бывает обычно. И вот утром я понимаю, вечеря, мне ее нужно совершать, опоздать вообще нельзя. Ну, это кажется невероятно. 6 детей у меня, и я вижу, что, ну, жена их там собирает, и мы можем опоздать. Я уже чувствую, начинаю серчать внутри, они, ну, так слабенько дети шевелятся. Но я немножко нашумел на детей, на жену, ну, чтобы все быстро пошло. Но жена обычно, она ведет себя всегда скромно, а здесь что-то мне ответило. Ну, я, в общем-то, удивился, ну, как бы я ж глава, но я еще чуть-чуть пошумел. Ну, все зашевелилось быстро, конечно. Жена замолчала. В собрание мы ехали молча и не опоздали. А внутри я понял, мир потерял все. И вот у меня мысли начинают работать. Что же делать? Вечеря, проводить собрание, мир утерян. Как быть? Да, я пошумел, плохо сделал. Но мысль вторая: ну ты же пошумел, ну а как иначе, опоздал бы. Мысль вторая: ну можно было же по-другому. Да, 6 детей, одеть, собрать, надо было просто помочь. А мысль вторая: ну ты же глава. И вот у меня идет борьба такая. Я думаю, что теперь делать? Мы уже пришли в собрание, сидим. Как быть? Думаю, нет, вечерю совершать так не пойдет. Но есть пресвитер еще один, я ему говорю: соверши ты сегодня вечерю. Ну, в общем-то, он ничего не заподозрил. Ну, какой вопрос совершит? Думаю, выход есть, неплохой, совершит. А мысль дальше: ну, как участвовать? Не участвует, скажет: ну вообще пресвитер, может его отлучать надо. И вот у меня борьба, ну думаю, ну ладно, вечерю не буду. Но я начинаю себя успокаивать, я в общем-то как бы вину стараюсь переложить, как будто бы получилось, немножко успокоился. Вы знаете, вечерю я не совершал, но в вечере я участвовал. И как я только поучаствовал в вечере, абсолютно сразу я почувствовал, я заболел. Абсолютно сразу же. Температура. Мне стало голова, ну как будто бы лопнет. Кажется, все, упасть можно. И я понял, за что. Я приехал домой, и я сразу слег. Я пролежал почти неделю. Да, я каялся, молился, просил прощения у жены, у Бога. Но я понял, вину, грех свой переложить на другого, это не значит мир приобрести. Это можно заглушить голос. Можно как-то загладить, пригладить. Но мир не получишь. А есть Бог, который видит и который может заговорить даже через наказание, что нам часто не нравится. Еще из-за чего мы можем терять мир или не иметь мира, это когда грех мы называем просто ошибкой. Библейская древняя история – это когда народ израильский шел из Египта в землю обетованную. Моисей поднимается на гору. Бог общается с Моисеем. Бог дает ему скрижали, и Моисей спускается вниз. И вот слышит голос народа. Посмотрел, а народ пляшет. Посмотрел, телец стоит золотой, вокруг народ. Все это предельно удивило и смутило Моисея. Разбиваются скрижали, он спускается вниз, Аарон здесь, и Моисей Аарону говорит. Вот смотрите. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Обратите внимание, что говорит Моисей. «Ты ввел в грех великий». А Аарон отвечает. То есть, а что я такого сделал? Я им сказал, принесите вот золото. Они сняли с себя серьги, кольца. Ну, кажется, они же неплохо сделали, да, что сняли? Они сняли, принесли мне. Я бросил в огонь и вышел телец. Вот по тексту. Я бросил его в огонь и вышел этот телец. То есть, как бы я ничего не делал. Я-то при чем? Я вроде бы как, ну, снять хотел, ну, все это с них такое, плохенькое. И бросил в огонь. Оттуда телец вот так, ну, сам раз-раз-раз и вышел, да? И еще и наверх поднялся и стоит. В общем-то, я при чем? Братья и сестры, кажется, как будто бы ни при чем. Как можно удивительно большой грех назвать просто ошибкой? А раньше немножко написано, Аарон, вот все было сделано резцом, работы над ним, и поставлен был телец. Братья и сестры, и это было великое зло, что Бог потерпеть не смог. Братья и сестры, бывает по жизни мы можем делать грехи, зная, что это грехи, и иногда их просто называть ошибкой. Ну подумаешь, а все бывают так делают. Ну подумаешь, а что здесь такого? Однажды два мальчика в школе поссорились. И вот мы с ними разбираем, кто прав, кто виноват. И вот, ну, у одного там отпечатки на лице. Мы у второго спрашиваем, ну как ты так мог сделать? Ну ты же верующий, как ты мог руку поднять? Он говорит, ну а я-то при чем? Я просто вот так кулак выставил, он сам наскочил. То есть тут ничего такого. И он удивляется вообще, что мы такие, ну, вопросы задаем ему. Ему кажется, это тут, ну, просто ошибка. Я поднял и все. А кто ему виноват, что он так, ну, там, бежал или дернулся головой? Братья и сестры, а вот нас удивляет. Вот такое дело, он не видит беды никакой. Он думает, ну, ошибка. А что здесь такого? Больше руку вперед поднимать не буду. Хорошо. Братья и сестры, так бывает по жизни. Живя такой бурной, интересной, молодежной жизнью, мы можем согрешать. В мыслях, в словах, в делах, в отношениях с кем-то. Но внутри называть, да подумаешь, а многие сейчас так делают. Ну да, ошибка. Но я постараюсь больше не делать, ну, если у меня получится. Если такая позиция, или если так у тебя что-то было, мира не будет, поверь. Потому что это грех, он остается грехом. Ты просто называешь его ошибкой. И еще одна мысль, это последняя, когда грех представляют в красивом виде. Кажется, так не бывает, но грех есть грех. Как можно представить в красивом виде? По жизни, на практике так бывает. Однажды Бог через Самуила сказал Саулу: «Пойди на Амалика и все-все предай заклятию, абсолютно все». Но Саул вдохновился, Бог поручил и пошел. И вот битва, победа, и народ предает все заклятию. Но предал не все. Написано: «Лучше из овец, волов». Народ это оставил, он сохранил. И царя Агага тоже не уничтожили. И вот возвращается Саул и встреча с Самуилом. И Саул говорит: «Я выполнил все, что мне сказал Бог». А Самуил говорит: «А что за бление в ушах моих? Вот там где-то». И вот здесь Саул понял: ну, дело плоховато. Надо же как-то этот грех сделать красивым. И он говорит: ну, народ оставил лучшее для жертвоприношения. Богу же лучшее надо. Как лукаво. А Самуил сказал: нет. Для Бога послушание выше, чем жертвоприношение. Не надо делать грех красивым. Не надо. А потом он ему говорит: а царя Агага зачем оставил? Саул здесь выкручивается. Он говорит: ну, ты же мне сказал, народ, ты же не сказал, что и царя Агага. Народ уничтожил, но царя оставил. Братья и сестры, и вот тогда был подписан приговор Саулу. Почему? Потому что он согрешил и еще грех представил, ну, как бы красивый грех. Однажды в поселке у нас в горах обратилась одна женщина к Богу. Потом вторая, третья, группка. Слава Богу, мы ездили туда. И у одной бабушки дедушка, звали его дед Артем. Он уже был старенький, он прислушивался, но каяться не собирался. Он был лесником, часто приносили ему спиртное, и так проходила его жизнь. Но у нас все были встречи, и вдруг я слышу, дед Артем заболел очень сильно, и, похоже, вряд ли он выздоровеет. Еще время было, ездили братья, дед Артем покаялся. Слава Богу, мы радовались, дед Артем покаялся. Мы этого ждали, молились. И вот я приезжаю туда в поселок, в горы в эти, дед Артем лежит. Я его поприветствовал, порадовались, слава Богу. Прошло служение, а потом дед Артем говорит: я хочу поговорить. Ну хорошо, все ушли, а мы остались с ним вдвоем. И он говорит: я хочу исповедаться. И вот он исповедуется. Рассказывает о том, о сём. Ну, все такое поверхностное. И как бы смотрится неплохо. А я слушаю и понимаю: ты смотри, дед Артем, ну, с виду такой благочестивый. Как бы зачем и каяться ему? А сердцем-то чувствую, что-то не то. Потом он замолчал. Я спрашиваю: дед Артем, все, что тревожило, обо всем уже сказали. Он помолчал. Потом на меня посмотрел пристально. Вот в глазах какая-то грусть, тревога. И говорит: а ты никому не скажешь? Я говорю: нет, не скажу. То, что исповедано, это похоронено. И тогда он рассказал. Это было искреннее исповедание, открытое сердечно. Мы помолились вместе. Встал я с колен, посмотрел на деда Артема. А деда Артема как будто подменили. У него сияют глаза. Они просто ликуют от радости. Я увидел, какой он счастливый. Он полчаса назад таким не был. И даже 10 минут назад тоже. А теперь он совсем другой. Теперь ему совсем не страшно умирать. Мы с ним расстались. Я его живым больше не видел никогда. Но и по сей день я как вспоминаю его, я вспоминаю счастливые глаза, наполненные радостью и свободой, ликованием, миром. Почему? Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Дорогая молодежь, дорогой брат и сестра, этот мир тебе дает Бог тоже. Если ты сейчас смотришь в сердце и видишь, нету этого мира, не хватает, проверь. Может быть, у тебя есть какой-то скрытый грех, который ты скрываешь. Может быть, ты в своих грехах обвиняешь кого-то. Голос совести тебе указывают, а ты считаешь, нет, это они, это те или другие, папа с мамой или церковь. В общем-то, а я что? Возможно, грех ты называешь просто ошибкой или представляешь в красивом виде. Не будет мира. Ты нуждаешься в искреннем покаянии. Искреннее покаяние – это полное осознание, искреннее осознание своих грехов. И только тогда ты получишь мир. Однажды один молодой человек ходил в собрание и часто слышал призыв, но всегда он думал: «Я попозже». Да, конечно, надо в ад, там, где бесы и огонь. Там, где не закончится это никогда абсолютно, я туда не хочу. Я хочу с Богом, я буду там, но попозже. Однажды снится ему сон. Я прочитал эту историю, она меня удивила. Снится сон, что ручеек, слева от ручейка широкая дорога, асфальт, так удобно идти, а справа тропинка, такая то вверх, то вниз, неудобно, то камни, а там справа за тропинкой очень яркий свет. И голос такой нежный, манящий: «Переходи сюда». Молодой человек посмотрел. Вот так все туда влечет. Так приятно. Но тропинка, идти по ней плохо. А здесь так хорошо. И он подумал: да, обязательно, но попозже. Он еще прошел некоторое время, остановился, посмотрел и увидел. Ручеек стал пошире. Но перепрыгнуть еще можно. Он увидел, что там тропинка стала чуть получше, но все равно плохая. Где он идет, идти гораздо легче, удобней. Он опять увидел там свет за тропинкой, яркий. И опять тот же голос: «Переходи сюда». Так все туда влекло. Но он подумал: немножко попозже. Он увидел там впереди поворот и подумал: вот до поворота зайду и за поворотом. И опять пошел. Зашел за поворот, вдруг он глянул, и уже это был не просто ручеек, это был огромный поток. Он думал прыгнуть, переплыть, но все бурлило, и он понял, не получится. Он развернулся бежать назад, чтобы вернуться к тому месту, там, где можно было. Но он услышал тот же голос, но только грозный и по-другому. Поздно. Он проснулся, холодный пот. И он понял, что Бог ему сказал: для тебя может быть поздно. Есть такой христианский псалом: слышишь ли ты голос Божий? Если ты голос этот слышишь, поверь, он не зря говорит. Он говорит сегодня, а завтра он может сказать поздно. Поэтому, если ты готов уже покаяться, если Бог тебе подсказывает, проходи прямо сейчас –